Он снимал на цветную пленку, взял кита и воду и щедрово снял крупно, очень крупно. Но тут у Пашки перехватило сердце, и кровавые пятна на воде поплыли на палубу. Пашка выругал свое штопанное сердце и страх, который он никогда не мог побороть в такие минуты. Страх, прогнавший его с палубы и засунувший в каюту. Теперь в домике старпома они ждали, пока транспортный самолет не перекинет их на материк. Но самолеты не летали третьи сутки. Синоптики пророчили ураган. Пашка, свесившись с лавки, поглядел на пол и, снова растянувшись на лавке, заскользил в своем полусне. Опять поплыли пятна китовой крови, они карабкались по волнам, но волны стали вдруг черными и пологими, и Пашка вспомнил, что это насыпи песка. Вчера он видел их за домиком. На черном сухом песке багровели пятна, неподвижные пятна лепестков шиповника, отлетевшие с соседнего куста. И тишь стояла над островом, и лепестки точно приклеила. Океан все месил волны на слипе, но вдруг, будто всю квашню вывернуло на берег, за стеной ахнуло так, что домик испуганно вздрогнул.